Глава 8. Снова утро, снова учеба. Первая пара — 8:30. Но сегодня можно чуть подольше поспать. От Машкиного дома до универа пара сотен метров. Вчера я долго не могла уснуть. Епифанцева уже сопела под боком, а я все прокручивала в голове свое свидание с Вороновым. После той аварии я думала, что пройдет много-много лет, прежде чем смогу посмотреть на парня как на парня. Конечно, я общалась и общаюсь с мужчинами, но вижу в них лишь функцию. «Подайте вон ту коробку, пожалуйста». Или «Не знаешь, что задали по-английскому?» А вчера... Вчера мне было непривычно и... Хорошо. Я просто разговаривала с ним, смотрела в глаза и видела... Интерес. Я ему интересна, и это меня не пугало. Он мне интересен. Я на какое-то время забыла, каким пресыщенным мерзавцем он может быть. Его внимание казалось искренним, словно я ожила, и на душе стало теплее. Я не до конца понимаю, что испытываю к Артему. Влюблённость? Однозначно нет. Я знаю, что такое любовь. Она лишает разума, порабощает, поглощает. Ты просто перестаешь существовать, тебя нет, и ты везде. И любовь видишь везде. В любимых глазах, в жестах, в улыбке, в словах, в каждом движении. Нет ничего, кроме любви. Я не люблю Артема. Никогда не полюблю ни его, ни кого-то другого. Невозможно ведь любить двоих. Ведь так? Артем мне нравится, с ним было хорошо, я благодарна ему. Не знаю, какой у него может быть интерес ко мне, но больно он точно не сделает, не разобьет сердце и вряд ли разочарует. Жаль, что такие парни не умеют дружить. «Ты там застряла? Мне тоже надо». Ванная у Мани хоть и большая, но совмещенная с туалетом. «Всё, выхожу». Еще раз ополоснула лицо и поспешила к двери. Машка внимательно меня оглядела. «Как спала? Что-то ты бледная». «Маш, я всегда бледная. Это же я. Спала нормально. Пойду завтрак приготовлю». «Омлет, йогурт, бутерброды. Ты что будешь?» «Омлет и кофе. Молока много не лей». И уже из ванной: «Варь, ты не рассказала вчера про Леднева?» «Что про него рассказывать?» «Не зли его. Он ведь явно не допустит, чтобы ты была в его тусовке вместе с Вороновым». «А я знаю. Когда ты пропала, я тогда у него в Лилии спрашивала про тебя. Так Айс велел мне больше не ошиваться рядом». «Вот и не подходи к нему». Машка успела выйти из ванны и уже стояла рядом. «Он в порошок сотрёт тебя, меня, любого в этом универе, особо не напрягаясь. Такую жизнь веселую устроит, что бег от охраны на морозе покажется легкой. «Почему ты его боишься? Он тебе что-то сделал?» Я сомневалась, что подруга ответит. «Сделал. Не мне. Но я не обольщаюсь, и до меня дойдет». Машка мрачно уставилась в точку на окне, не замечая чашку с горячим кофе в руке. «Так, может, в полицию пойти?» Сказала и тут же поняла, какую глупость ляпнула. Вон, когда Полянского искали, по одному щелчку Леднева съехались. «Молчи лучше и не лезь. Я сама решу с ним». «Ну да, конечно, решишь. Может, все-таки расскажешь? Я могла бы...» «Ты Воронова от шеи, деликатно. И заведи себе парня-ботаника». Не думаю, что он ко мне еще подойдет. На улице сегодня заморозки, лед хрустит под ногами, скользко. Хорошо хоть идти недолго. Шли молча, и к больной для Машки теме больше не возвращались. Но мне очень хотелось выяснить, что тут к черту происходит. Я знала про всех ее парней, график ее красных дел, как она изводила своего отца, как дважды сбегала из дома, но ее возвращали. Я была в курсе ее тактических планов по скорому замужеству. Но Айс... «Ну как, Бурсукова, все прошло, а? Тебя, наконец, осчастливили?» Молчу и иду дальше. При Епифанцевой девчонке меня редко доставали, а тут, как назло, одна. Маню задержали после пары социологии. Ей, похоже, придется переписывать последний реферат. Ведь не глупая же. Так зачем было сдирать из интернета? «Варюха, как жизнь? Жду тебя в пятницу, в пятнице». «Да что же это такое?» Останавливаюсь и сбрасываю с плеча руку Зотова. «Вряд ли, у меня дела». Говорю я куда-то в бок, ускорив шаг. А ведь не отстанет. «Ура! туалет. Женский. О, нет. Лучше я посталась с придурком. В школе женский туалет выполнял массу непрофильных функций. Здесь домашние девочки превращались в оторв. Здесь пили, курили, кто-то даже кололся. Здесь случался первый и не первый секс. Здесь ругались, мирились, дрались, делились прокладками, колготками, презервативами, сигаретами и даже списывали домашку. Все самое важное происходило здесь. Что? И здесь так же. Передо мной стояла Лара. Та породистая блондинка, которая устроила разборку вчера в читалке. Она была не одна, рядом стояла рыжая Катя. Не знала, что она вернулась. Интересно, а Полянский? Они хоть что-то помнят? Знают, кто на них напал? «Тебе неприятности нужны? Я что, неясно выразилась?» Блондинка шла на меня. «Ты, Шваль, красивой жизни захотелось». Дальше полился такой отборный мат, что я чуть не присела, было бы на что. Стою и молчу. Никогда не знаю, что сказать, что сделать, как себя вести, когда на меня вот так кричат, оскорбляют. Умом понимаю, что надо защитить себя, сказать в ответ что-то умное, едкое, такое, чтобы от меня отстали и побоялись впредь подходить. Но я стою и молчу. Поэтому ходи и оглядывайся по сторонам теперь. Идет на меня, больно толкает плечом так, что я оступаюсь и едва не падаю на пол. Дешевка. Еще одно обидное слово. Я едва сдерживаю себя, чтобы не ударить. Лара здесь хозяйка. Ни с ней, ни с рыжей Катей в стенах универа никогда ничего не случится. В отличие от меня. А если что случится, то поверят им. «И передай подружке, увижу ее рядом с Максом». Договаривать Катя не стала. В туалет зашли какие-то девчонки, да и что договаривать-то? И так все очевидно. Едва не опоздала на пару, даже Епифанцева была уже в аудитории. Я зря надеялась, что от меня отстанут. Пока шла по рядам, со всех сторон доносился шепот и еле сдерживаемые смешки. Сходила, называется, на свидание. Чувствую себя как на арене. Но не цирка, а Колизея. Вот-вот все зрители дружно повернут большой палец вниз. «Ты где была? Я тебе писала!» Машка сердито бесится, когда меня нет рядом или не знает, где я. И почему-то не всегда понимает, что я тоже могу злиться, когда она непонятно где и с кем зависает. Отвечать не стала, быстро открыла тетрадь и приготовилась записывать за преподавателем. «Attention, please. It's time to speak about...» Поговорить нормально с Машкой удалось только после пар. Я не стала рассказывать во всех деталях, что произошло, упомянула лишь, что Катя с Максом вернулись. «Надеюсь, ты не собираешься продолжать ходить за Полянским?» Меня мало волновали угрозы Рыжей, куда больше беспокоил сам Полянский и его друзья. В особенности один его друг. «Не собираюсь, можешь не волноваться. Других забот хватает». Я промолчала, и разговор сам собой прекратился. Каждый думал о своем. Я — о предстоящем первом рабочем вечере в баре. У Епифанцевой на уме была очередная тусовка. К своим 19 годам я успела сменить немало работ и подработок. Я писала и редактировала, разносила документацию, продавала мороженое в парке, а вот официанткой как-то еще не приходилось. Странно. Наверное, дело в бабушке, точнее, в ее отношении к подобным заведениям и людям, которые там работают. Она не была ханжой, многое мне позволяла, но в такие места меня никогда не пускала. Понятно, что я была маленькой тогда, но будь даже взрослее, вряд ли бы одобрила мой поход туда, и уж тем более была бы против моего решения там работать. Мне лет 10, мы идем с кладбища, каждый год в этот день я приношу цветы на могилы родителей. Я почти их не помню, иногда мне снится высокая красивая женщина с длинными волосами и очень доброй улыбкой. Я знаю, что это моя мама. Их с отцом фотография стоит на тумбочке рядом с диваном. Однако воспоминания такие расплывчатые. Вот мы на детской площадке, здесь много детей. Мама, рядом какая-то красивая тетя. Я бегаю с какими-то детьми, мы смеемся. Отца не помню совсем. На фотографии с мамой стоит невысокий лысеющий мужчина в очках и с уже заметным пивным животиком. Он немного ниже мамы, но дело не в росте или лысине. Просто я не могу поверить, что у этих людей есть что-то общее, что у них семья, ребенок. Я не сразу поняла, что меня так смущает в этой фотографии. Лишь когда у меня появился первый в моей жизни друг, и, сидя у него дома, мы рассматривали свадебный альбом его родителей, я, наконец, осознала, в чем дело. Я не видела радости на этой фотографии. Мама улыбается, но улыбка какая-то вымученная, ненастоящая, что ли. Стоит прямо, как будто одна, сама по себе. А папа держит ее за руку и, улыбаясь, смотрит на нее. Робко как-то смотрит, снизу вверх. Бабушка говорила, что это единственное фото, которое осталось от родителей, остальные потерялись при наших переездах. Я храню эту фотографию всю жизнь. Больше у меня нет ничего от них. Нет, вру. Конечно, есть. Я есть. Я папина копия. Те же темно-русые волосы, высокий лоб и широкие скулы. Только глаза мамины, светло-зеленые, и форма точно такая же. Поэтому всем, кто видел фотографию моих родителей, кажется, что я больше похожа на нее. Но это не так. Та же карточка и на могиле. Их похоронили рядом. Каждый год мы приходим сюда, могилы всегда ухожены, если так можно сказать. Я знаю, бабушка дает деньги сторожу, он присматривает. У нас никогда не было много денег, но она платила, а сама никогда не прибиралась там и меня не пускала. Я хотела спросить, почему, но в детстве побаивалась, а потом уже не успела. Мы просто сидим молча на скамейке. Она никогда не разговаривает с ними, как это делают многие на кладбище, просто смотрит в одну точку, потом кивает мне, и мы идем на автобусную остановку, чтобы уехать в свой город, где сейчас живем. Каждый год одно и то же, выверено до последнего жеста. И только сейчас все было по-другому. Мы проходим мимо какого-то здания, вокруг него много людей. В прошлом году тут была кафешка, а сейчас бар-ресторан «Магнолия». Мне мало лет. Я никогда не была в таких местах, но даже я понимаю, что на ресторан это заведение не тянет. У входа стояли, пошатываясь, какие-то мужчины. Они громко смеялись, обнимали женщин. Рядом на летней веранде сновали официанты. Бабушка презрительно сощурилась. «Варя, пойдем быстрее. Нечего нам тут смотреть». Мы ускорили шаги. Вдруг за спинами раздался звук шагов. Кто-то догонял нас. Я, помимо воли, обернулась. Передо мной стоял высокий мужчина в помятом пиджаке, рубашка явно не свежая, от него пахло табаком и алкоголем. Он посмотрел на меня, усмехнулся и перевел глаза на бабушку. «Что, грехи все замаливаем? Никак не замолим? Так поздно уже, не воротишь». Он хотел еще что-то добавить, но тут рядом с ним появилась официантка из бара. «Пойдем, Сереж, пойдем». Обдала нас недобрым взглядом. «А вы идите, куда шли?» Я жала плечи. С бабушкой так никто не разговаривал. Она у меня была высокой, дородной, а голос у нее даже пьяницы, что с нашим домом рядом жили, как слышали ее, тут же перемещались к соседнему подъезду. Я ждала, что она сейчас как гаркнет, но нет. Просто поджала губы, взяла меня за руку и потащила к остановке. А уже вечером дома строго-настрого запретила подходить мне к таким местам. И той дорогой, когда мы приезжали на кладбище, больше не ходили. «Заходи, Варь. В общепите работала прежде?» Вадим — улыбчивый парень, заместитель управляющего баром. На вид ему лет 30, но на голове уже заметно проплешина. Молча мотаю головой. «Не страшно? Подойди к Вике!» Кивает в сторону высокой полной блондинки. «Она ведет в курс». Следующие 4 часа пронеслись как один миг. Тяжелый, выматывающий и крайне нервный миг. Обслуживать клиентов мне не доверили, поэтому я то бегала с тряпкой, быстро протирала столики, за которые уже садились новые посетители, то помогала официантам уносить грязные тарелки и бокалы, то приносила и уносила счета на оплату. Ближе к 10 меня отправили помогать бармену. Мне кажется, я никогда так не уставала, еле держусь на ногах. Вокруг толпы людей, шумно, играет музыка, какой-то контраст с Лилией, просто другой мир. Мне нравится, действительно нравится здесь. Так много работы, что совершенно не успеваю уйти в свои мысли. Так, на сегодня все. Держи меню с пояснениями, плюс регламент работы и еще вот это. Почитай. Завтра должна все знать. У нас тут строго. А теперь домой. Далеко живешь? Вадим не выглядел уставшим, хотя тоже весь вечер был на ногах. Полчаса на автобусе. Ничего, доеду. Давай, ребята тебя до остановки проводят. Охрана не позволяет кучковаться рядом с баром, но вот чуть дальше, во дворах. Короче, одевайся, завтра в 6 приходи. Пока!» Он подозвал невысокого плотного парня, кажется, его звали Слава, и вывел проводить меня. Уже дома, еще раз переживая весь этот суматошный день, я вспомнила, что первый и последний раз нормально ела утром у Машки. Вика предлагала в баре перекусить, но было некогда, и от обилия новых эмоций есть совершенно не хотелось. Зато сейчас пустой желудок завыл сиреной, и нужно было ее отключить. Поедая бутерброд с сыром в 12 часу, я вспомнила еще одну важную вещь. Я не видела сегодня Артема. Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю Воронов так и не появился. Спросить, где он, мне было не у кого. Да и кто бы мне ответил? Лара больше меня не задевала, лишь глядела злобно, когда пересекались в коридорах, на лестницах. Она правда считает меня своей конкуренткой. Смешно и даже лестно. А вот Зотов с дружками так и не могли успокоиться. Закончилась пара у Мегеры, и я, как обычно, собирала конспекты, перекидываясь фразами с Епифанцевой. За последнюю неделю она ни разу не пропустила Оксану, хотя прежде в любви к теории литературы замечена не была. Ведет себя предельно конкретно, записывает все за преподавателем, в споры с ней не вступает, та тоже перестала задирать Машку. Похоже, у них какое-то перемирие, но явно не настоящее. Пару раз замечала, как Мегера бросала на Епифанцеву такие взгляды, что было очевидно, жизни долгой и счастливой она моей подруге явно не желает. Мы уже были у двери, как дорогу вдруг перекрыл Зотов. Встал так, что плечом оттеснил от меня Машу. Навис надо мной, а я чувствую, что вот-вот начну задыхаться. Не могу выносить, когда люди ко мне так близко подходят. «Что-то грустная такая, Варь. Тебе развеяться пора уже. Зависнем вместе в пятницу, м?» Меня уже внутренне трясет. И дня не проходит, чтобы он не упомянул о вечеринке. Неужели понять никак не может, что никуда я с ним не пойду ни в пятницу, ни в субботу, никогда? «Так, Зотов, вали давай!» Машка бесцеремонно отодвинула парня ближе к двери. «И не лезь больше. Не котируешься тут вообще никак». «Тебе-то что, ревнуешь?» Зотов оскалился, и ведь даже не стебется, самовлюбленный идиот. На мое счастье, разговор прекратился сам собой. В аудиторию стали заходить юристы. Среди них не было Артема, зато прямо перед Зотовым возвышался Айс. Взял его за плечо и слегка отодвинул от меня. Забавно наблюдать, как под внимательным взглядом Леднева наш доморощенный альфа-самец словно сдувается и принимает свой истинный облик обычного пацана с кучей комплексов и обид. «Молодые люди, позвольте пройти. Мегера? Хотя нет, сейчас, конечно, она никакая не Мегера, а прелестная молодая девушка внимательно смотрит на студентов». Айс молча отодвинулся, давая Оксане выйти из аудитории. А та стоит, не сводит с него взгляда, словно хочет чего-то еще. Машка, как и я, наблюдающая за этой сценой, закатила глаза, потом схватила меня за руку и потащила в коридор. «Ты видела? Нет, ты видела?» Я в таком восторге, что размахиваю руками перед лицом Епифанцевой. Никогда бы не подумала, что могу обрадоваться присутствию Леднева. От него всегда холодом каким-то веет, надменностью. «Как Зотов стушевался? Или как Мегера пожирала глазами Айса?» Машка повернулась ко мне и внимательно смотрит. Как-то слишком часто она стала серьезной в последние недели. «Первая, Маш. Он за эти дни меня допек так, что готова была уже врезать ему. Как ко мне приставать, так он герой. А с Айсом точно побоялся бы связываться. Тебя, кстати, Леднев больше не достает?» «Но удивления нет». «Может, все-таки расскажешь, что у вас там происходит, а?» «Не начинай». «Ну вот, снова здорово. Не могу я вот так долго терпеть и не знать, что с близким человеком происходит. Хоть к Леднёву подходи». «Что он там говорил?» «Что дела в пекарне Машиного отца идут не так, чтобы очень хорошо. Может, налоги не платят». А пока снова пара, снова лекция, которая, конечно же, пригодится мне в жизни. Потом снова в читалку, быстро сделать задания, на завтра их много. Спасибо Марине Витальевне. Эта фея крестная всех умученных студентов всегда знала, где что искать, какую дополнительную литературу уважает тот или иной препод и что ни в коем случае нельзя цитировать, если не хочешь на пересдачу. Примерно к 4 закончила. Епифанцева, как обычно, где-то ошивалась с патлом Серегой, даже меня с собой позвала, впервые, кстати. И я бы пошла, если бы не боялась вылететь из универа за несданную сессию, не боялась потерять работу, найденную с таким трудом. Не боялась лишиться последних копеек и оказаться на улице. Мне надо было просто выживать изо дня в день. И как бы Машка меня не любила, она никогда этого не поймет. Это невозможно понять. Ты либо живешь, либо выживаешь. Я выживаю. Сегодня тепло, надо быстро добежать до дома, бросить вещи, переодеться и на работу. За эту неделю я немного освоилась, мне уже доверяют брать заказы у клиентов, но больше времени я на подхвате. Принеси то, унеси это. Мой простенький смартфон говорит, что за смену я набегаю по 7-11 километров. Попы и ноги качаются так, как ни один мегадорогой фитнес-тренер не накачает. Жаль только, икры и стопы вечером так гудят, что иногда засыпаю, прислонив ноги к высокой спинке дивана. Выхожу из универа, спускаюсь по ступенькам. Теперь перейти дорогу, потом повернуть направо, пройти дворами, через 15 минут я дома. Иду и чуть не спотыкаюсь на ровном месте. Передо мной опять Зотов. Уже приготовилась послать его громко и очень грязно. Даже воздух набрала в грудь, а он просто отвернулся к своим приятелям и попросил зажигалку. Неужели отстал, наконец? Я быстро прошмыгнула мимо, за спиной раздался громкий мужской смех. Стиснула кулаки, просто заставляю себя не оборачиваться. Почему люди склонны принимать на свой счет все, что происходит вокруг? Я вот уверена, что они смеются надо мной, и если повернусь, увижу насмешливые, гаденькие взгляды. Но я иду прямо, потому что мне нет никакого дела до всяких придурков. Мне надо работать. Мне надо жить. Сегодня полуфинал Лиги Европы по футболу. У нас в городе есть футбольная команда. Не знаю, каким чудом, но она пробилась в этот турнир и даже дошла до полуфинала. Весь город как с ума сошел. Уже несколько дней, как все местные новости, начинаются с разговора о скором матче. В баре будет трансляция, начало в 8 вечера. Даже представить боюсь, какой будет наплыв посетителей. У нас всегда многолюдно. Единственное приличное заведение на несколько кварталов вокруг. А сегодня... Вадим еще позавчера нанял на этот вечер двух дополнительных официантов и двух барменов. Должны привезти еще столы и стулья. В общем, день сегодня должен быть очень тяжелым и в то же время денежным. Главное, чтобы наши выиграли. Вадим предупредил, что, скорее всего, сегодня придется работать до полуночи. Потом с девчонками возьмем одно такси на всех. Так, быстро в душ, переодеться, накраситься. Да, в баре я всегда при мейкапе. Еще в первый вечер Вика строго велела привести себя в порядок. Все мои возражения потонули в ее взгляде, прищуренном и холодном. «Хочешь здесь работать? Выгляди как женщина, а не как подросток, мечта педофила. И сделай приличный маникюр. На твои руки клиенты будут обращать не меньше внимания, чем на задницу». Так я начала краситься. Косметику покупать не стала, конечно, а просто пришла к Машке. Епифанцева посмотрела на меня несколько секунд, не отрывая взгляда, а потом вскочила с кровати и начала бегать по комнате, вытаскивая откуда-то кисточки, тени, тушь, тоналки, карандаши для век, губ, бровей, консилеры, румяна и еще какие-то штуки, чему применение я не знала. «Я твою Вику уже люблю! Заочно!» Машка раскладывала на кровати свою боевую артиллерию. «И ты теперь будешь выглядеть как нормальный человек? Не побежишь в туалет смываться?» Я обреченно покачала головой. «Мне нужна эта работа, и я буду соблюдать правила, но только там, где они есть. Поэтому в универе я остаюсь собой прежней. Краситься меня Машка научила за 3 дня. Я уже более или менее ровно могла нарисовать стрелки на глазах. Хуже всего получалось с тенями. Их нужно было накладывать несколько цветов так, чтобы переход из одного цвета в другой был максимально незаметным. Ха-ха!» Маникюр за полцены мне сделала Машкина приятельница. Подозреваю, что Епифанцева тайком от меня доплатила вторую половину. В общем, теперь я мало чем отличалась от других девчонок, которые работают в баре. Но ведь так и нужно. Трансляция начинается в 8 вечера. А в 6:30 уже почти полный зал, и это с учетом дополнительных мест. Сегодня довольно много женщин, что не слишком типично для бара. Но пьют все в основном пиво. Кому светлое, кому темное, кому нефильтрованное. Я еще не до конца разобралась во всех напитках, как бы не напутать. «Девонька, иди-ка сюда!» Здоровый бородатый мужик в футболке машет мне рукой. Столик не мой, но тут все носятся с такой скоростью, что уже не разберешь, кто где. «Значит, давай нам 3 больших разливного и девчонкам принеси сидра». Это 4-й заказ за последние 3 минуты. А это еще матч не начался. Бегу за пивом. Так, за 15-м столиком еще просили чипсы, за 12-м заглянуть в блокнот не успела, меня снова остановили, сделали заказ. Репортаж должен скоро закончиться. Матч несколько раз останавливали, поэтому судья во втором тайме добавил минут 7. Счет 1-0 в нашу пользу. В зале шум, крики, пьяные возгласы, смех. Охрана уже особо буйных попросила охладиться на улице. Ну, как попросила? Просто вывела, и все. Голова тяжелая от постоянного шума, ног уже не чувствую. Нахожу взглядом Вадима. Он сегодня сам в зале работает, управляет, так сказать, клиентским потоком. Смотрит на меня, вижу, что тоже устал. Кивает мне в сторону подсобки типа «иди отдохни». Там диван стоит, иногда на нем кто-то спит или пытается прийти в себя после такой беготни. Не уверена, что правильно его поняла. Народу меньше-то не становится. И как в них столько всего влезает. «Варь, ты еле живая, иди приляг на 15 минут, а то совсем дохлая». Мимо меня проходит Вика, я не стала ждать продолжения, на ватных ногах ушла в подсобку. Какой к черту финал? Футбол? Тут бы себя до дивана донести. 15 минут пролетели непозволительно быстро, но задерживаться было нельзя. Если я что и поняла за недолгое время работы здесь, так это то, что в баре царила военная дисциплина. Нельзя опаздывать, приходить в неряшливом виде, нельзя не соглашаться с клиентом, нельзя разговаривать на личные темы с другими сотрудниками во время смены. И много еще других разных нельзя. Но платили хорошо, очень хорошо, на мой взгляд. Чаевые я еще не считала, но должно выйти прилично. Возможно, получится отдать Машке, если не всю сумму, то уж точно большую ее часть. Я не все деньги оставляю себе. Часть идет барменам и ребятам, кто в кухне работает и на мойке. Они не меньше нашего пашут, а с клиентом напрямую не контактируют. Все честно, я считаю. Еще в зал не вышло, а понимаю, что выиграли. Болельщики скандируют свои фанатские кричалки. Слава богу! Может, все спокойно пройдет? Чувствую вдруг чьи-то сильные руки у себя на плечах. Оборачиваюсь и натыкаюсь на пьяный взгляд. «А я тебя сразу заметил, как пришел. Удивился. Такая серая мышь неприметная, а тут... Ничего так, задница. Да и сиськи есть». Передо мной стоял Макс Полянский.